Когда вечером Кэтрин вернулась домой, ее там ждала Суси. «К тебе тут приходили?» — сообщила она ей. «Кто?» «Агент ФБР. Там заинтересовались тобой?» «Боже мой!» — подумала Кэтрин. «Они обнаружили, что я девственница, а это, наверное, в Вашингтоне запрещено законом», — а вслух произнесла. «Но почему ФБР заинтересовалась мной?» «Потому что теперь ты работаешь на правительство». «Ах, вот в чем дело». «Как твой господин Фрезер?» «Мой господин Фрезер чувствует себя великолепно», — ответила Кэтрин. «Как ты думаешь, я бы ему понравилась?» Кэтрин обвела глазами свою высокую и стройную подругу. «На завтрак». С течением времени Кэтрин познакомилась с другими секретаршами, работавшими в соседних конторах. Некоторые из них стали любовницами своих начальников, и, казалось, этим девушкам было все равно, женаты их боссы или нет. Все секретарши завидовали Кэтрин, потому что она работала у Уильяма Фрезера. «Каков он вообще, этот золотой мальчик?» — как-то за обедом спросила одна из них. «Он к тебе еще не приставал?» «О, ему незачем ко мне приставать», — ответила Кэтрин, стараясь выглядеть как можно убедительней. «Каждое утро я прихожу на работу в 9 часов. Мы ложимся с ним на диван и забавляемся до часу. Потом делаем перерыв на обед». «Серьезно, как он тебе, а? Перед ним можно устоять», — солгала Кэтрин. За время, прошедшее после их первой ссоры, ее чувства к Уильяму Фрезеру сильно изменились. Она стала гораздо мягче и теплее относиться к нему. Фрезер не обманул ее, когда сказал, что взыскателен. Если она делала ошибки, он всегда выговаривал ей, но при этом был справедлив и входил в ее положение. Она видела, как он отрывался от своих дел, чтобы помочь другим людям, которые ничего не могли для него сделать, и всегда устраивал это так, чтобы самому остаться в стране. Да, Кэтрин очень нравился Уильям Фрезер, но это касалось только ее. Однажды, когда у них было много работы и предстояло срочно выполнить ее, Фрезер попросил Кэтрин пообедать с ним у него дома, чтобы потом они могли трудиться допоздна. Шофер Фрезера Толмедж ждал их в лимузине. Выходившие из здания секретарши со знанием дела смотрели, как Фрезер усаживал Кэтрин на заднее сиденье, а затем сам сел рядом. Лимузин плавно влился в интенсивный поток уличного движения, характерный для конца рабочего дня. «Я подорву вашу репутацию», — сказал ему Кэтрин. Фрезер рассмеялся. «Позвольте дать мне вам один совет. Если когда-нибудь решите закрутить роман с общественным деятелем, гуляйте с ним нараспашку. Можно ведь и простудиться». Он улыбнулся. «Вы понимаете, что я имею в виду? Посещайте с вашим любовником, не знаю, употребляют ли еще это слово, общественные места, известные рестораны, театры. Ходите на пьесы Шекспира», — вставила Кэтрин с невинным выражением лица. Фрезер сделал вид, что не заметил ее намека. «Люди всегда ищут в ваших поступках скрытый смысл. Они говорят себе: ага, на публике он появляется с такой-то. Интересно, а с кем он встречается тайно? Люди никогда не верят очевидному». Интересная теория. «Эдгар По даже написал рассказ о том, как очевидное помогает обманывать людей», — продолжал Фрезер. «Не помню его название». «Это написал Артур Конан Дойль. Рассказ называется «Похищенное письмо». Кэтрин тут же пожалела, что поправила его. Мужчины не любят умных девиц. Хотя, в конце концов, какое это имеет значение? Ведь она всего лишь его секретарша, а не любовница. Остаток пути они ехали молча. Дом Фрезера в Джорджтауне выглядел как на картинке. Это было 5-этажное здание, построенное в стиле конца 18-го, начала 19 века. Значит, дом стоял уже около 200 лет. Дверь открыл дворецкий в белом пиджаке. Фрезер представил ему Кэтрин. «Фрэнк, это мисс Александр». «Здравствуйте, Фрэнк. Мы с вами говорили по телефону», — сказала Кэтрин. «Да, мэм. Рад с вами познакомиться, мисс Александр». Кэтрин оглядела холл. и обратила внимание на лестницу, ведущую на второй этаж, деревянную отделку, отполированную до блеска, мраморный пол и ослепительную люстру над головой. Фрезер следил за выражением ее лица. «Нравится?» — спросил он. «Конечно, еще как». Фрезер улыбнулся. И Кэтрин подумала, не слишком ли восторженно ведет себя. Он может принять ее за девицу, которую привлекает богатство, одну из тех нахрапистых женщин, которые постоянно гоняются за Фрезером. «Здесь красиво», — добавила она, заикаясь. Фрезер насмешливо смотрел на нее. Кэтрин догадывалась, что он читает ее мысли, и от этого чувствовала себя ужасно. «Пройдем в кабинет». Кэтрин последовала за Фрезером в большую комнату, отделанную деревом, выдержанную в темных тонах и уставленную книгами. В ней чувствовалось что-то от прошлого века, благодатная атмосфера более спокойной и размеренной жизни. Фрезер наблюдал за Кэтрин. «Ну, как?» — серьезно спросил он. Она не собиралась вновь попадаться в ловушку. «Это поменьше библиотеки Конгресса», — осторожно ответила Кэтрин. Он расхохотался. «Вы правы?» В кабинете появился Фрэнк с серебряным ведерком. Он поставил его на бар в самый угол. «В котором часу вы будете обедать, господин Фрезер?» «В 7:30. Я скажу повару». Фрэнк вышел из кабинета. «Что вам налить?» «Спасибо, ничего». Он взглянул на нее. «Кэтрин, вы что, не пьете?» «По крайней мере, на работе», — ответила она. «Иначе я перепутаю». «Пи-це-о?» «Вы хотите сказать пи-це-ку?» «Нет, пи-це-о. На клавиатуре эти буквы расположены рядом». «А я и не знал. А вам и не надо. Вы для того и платите мне столько каждую неделю, чтобы я разбиралась в таких вещах». «Что я вам плачу?» — спросил Фрезер. $30 плюс обед в красивейшем доме Вашингтона». «Вы уверены, что не передумаете? Может быть, выпьете?» «Нет, спасибо», — ответила Кэтрин. Фрезер приготовил себе мартини, а Кэтрин ходила по кабинету и смотрела на книги. На полках стояла вся традиционная классика. Кроме того, целую секцию занимали произведения на итальянском языке, а еще одна секция была заполнена литературой на арабском. Фрезер подошел к ней и встал рядом. «Неужели вы действительно говорите по-итальянски и арабски?» — спросила Кэтрин. «Да, я прожил на Ближнем Востоке несколько лет и выучил арабский. А итальянский?» «Одно время у меня была итальянская актриса». Кэтрин покраснела. «Простите, я не хотела вмешиваться в вашу жизнь». Фрезер посмотрел на нее так, словно это извинение сильно его позабавило, и Кэтрин почувствовала себя школьницей. Она сама не знала, ненавидит она Уильяма Фрезера или любит его. В одном она была твердо уверена. Он самый приятный мужчина из всех, которых она встречала. Обед оказался превосходным. Он состоял из блюд французской кухни с божественными соусами. Понятно, почему 3 раза в неделю Фрезер по утрам занимался в спортивном клубе. «Ну, как обед?» «Уж, конечно, не похож на то, что дают в столовой», — ответила Кэтрин с улыбкой. Фрезер рассмеялся. «Надо как-нибудь поесть в столовой». «Я бы на вашем месте этого не делала». Он взглянул на нее. «Что, там так плохо кормят?» «Дело вовсе не в еде, а в девушках. Они вам прохода не дадут». «Почему вы так думаете?» «Да они только о вас и говорят». «Вы хотите сказать, что они задают обо мне вопросы?» «Вот именно», — улыбнулась Кэтрин. «Наверное, задав все вопросы, они бывают сильно огорчены, что не получают нужных сведений». Кэтрин отрицательно покачала головой. «Это не так. Я сочиняю у вас разные истории». Фрезер откинулся на спинку кресла и, расслабившись, потягивал бренди. «Какие истории? Вы уверены, что хотите знать об этом?» «Разумеется». «Ну что ж, я убеждаю их, что очень страшный человек, и весь день кричите на меня». Он улыбнулся. «Ну уж, не весь день. Я рассказываю им, что вы заядлый охотник, и во время диктовки разгуливаете по кабинету с заряженным ружьем, и я до смерти боюсь, как бы оно не выстрелило и не убило меня». «Наверное, это несколько сдерживает их интерес ко мне». «О, они увлеченно пытаются выяснить, какой же вы на самом деле». «Ну, а вы? Выяснили сами, какой же я на самом деле». Кэтрин заглянула в его светло-голубые глаза и тут же отвернулась. «Полагаю, что да», — ответила она. «Так кто же я?» Она вдруг почувствовала сильное внутреннее напряжение. Обмен шутками закончился, и беседа приобретала серьезный оборот. Наступил волнующий и неприятный момент. Кэтрин промолчала. Фрезер на секундочку взглянул на нее и улыбнулся. «Я скучный предмет для обсуждения. Хотите еще десерта?» «Нет, благодарю вас. Я теперь неделю не буду есть». «Ну тогда давайте поработаем». Они работали до полуночи. Потом Фрезер проводил Кэтрин до двери, а снаружи ее уже ждал Толмидж, чтобы отвезти домой. По пути она, не переставая, думала о Фрезере, о его силе, юморе, сострадании. Однажды кто-то сказал, что мужчина должен стать очень сильным, чтобы позволить себе быть мягким. Нынешний вечер оказался самым лучшим в жизни Кэтрин, и это почему-то беспокоило ее. Она боялась превратиться в одну из тех ревнивых секретарш, которые сидят в конторе целый день и ненавидят любую девушку, звонящую боссу по телефону. Нет, нет, она не позволит себе такого. Все девушки, состоящие на государственной службе, охотятся за Фрезером. Она не собирается присоединяться к их своим. Когда Кэтрин вернулась домой, Суси ждала ее. Едва она открыла дверь их общей квартиры, как подруга накинулась на нее. «Ну, выкладывай», — потребовала Суси. «Что случилось?» «Ничего не случилось», — ответила Кэтрин. «Мы вместе обедали». Суси бросила на нее недоверчивый взгляд. «И что, он даже не пытался к тебе приставать?» «Ну, конечно, нет». Суси вздохнула. «Я могла бы догадаться, он просто боялся». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, детка, что ты строишь из себя Деву Марию». «Он наверняка боялся, что если дотронется до тебя, ты зарешь насилуют и упадешь в обморок». Кэтрин почувствовала, что у нее вспыхнули щеки. «В этом смысле он меня не интересует», — резко заметила она. «И я не строю из себя Деву Марию». «Я выступаю, как дева Кэтрин», — подумала она про себя. «Добрая, старая, святая Кэтрин. Она просто перенесла место действия в Вашингтон, а в остальном все осталось по-прежнему. Святая Кэтрин проповедует от имени той же старой церкви». В следующие полгода Фрезер часто был в отъезде. Он посетил Чикаго и Сан-Франциско, а потом отправился в Европу. Кэтрин всегда загружали работой, так что скучать ей не приходилось. И все-таки без Фрезера на душе у нее было одиноко и пусто. В контору постоянно заходили интересные люди, в основном мужчины, и Кэтрин без конца куда-нибудь приглашали. Перед ней открылся широкий выбор завтраков, обедов, ужинов, поездок в Европу и путешествий в постель. Однако она отказывалась от всех приглашений, частично из-за отсутствия интереса к мужчинам, но главным образом, потому что Фрезер не одобрил бы такого совмещения работы с развлечениями. По крайней мере, чутье подсказывало ей, что этого не стоит делать. Но даже если Фрезер и знал, от скольких интересных предложений она отказалась, он не проронил ни слова. После того, как она пообедала с Фрезером у него дома, он прибавил ей зарплату на $10 в неделю. Кэтрин казалось, что ритм города изменился. Люди стали быстрее передвигаться и чувствовать себя напряженней. Заголовки в газетах кричали о все новых вторжениях и кризисах в Европе. Падение Франции произвело на американцев гораздо большее впечатление, чем молниеносное развитие всех остальных событий в Европе. Американские граждане восприняли это как нарушение их личных прав. Одна из стран, ставшая колыбелью свободы, вдруг потеряла ее. Пала Норвегия. Англия не на жизнь, а на смерть боролась за свое существование. И между Германией, Италией и Японией был заключен союз. Росло ощущение нестабильности, и создавалось впечатление, что Америка собирается вступить в войну. Как-то раз Кэтрин спросила об этом Фрезера. «Полагаю, что это просто вопрос времени», — рано или поздно мы примем участие в этой войне», — сказал он ей, тщательно подбирая слова. «Если Англия не в состоянии остановить Гитлера, это придется сделать нам». «Да, но ведь сенатор Борох говорит, американская политика всегда строилась на самообмане», — зло заметил Фрезер. «А что вы будете делать, если начнется война?» «Стану героем», — ответил он. Кэтрин представила, как в офицерской форме ее красивый начальник отправляется на войну, и мысль об этом ей крайне не понравилась. Ей казалось совершенной глупостью, что в наш просвещенный век люди должны убивать друг друга, чтобы устранить возникшие между ними разногласия. «Не беспокойтесь, Кэтрин», — заверил ее Фрезер, «в ближайшем будущем все останется по-старому. А когда нам придется вступить в войну, мы будем к этому готовы». «А как же Англия?» — спросила она. «Если Гитлер решит напасть на нее, сможет ли она противостоять ему? У него столько танков и самолетов, а у Англии...» «У них будут и танки, и самолеты», — успокоил ее Фрезер. «И будут очень скоро». Он сменил тему, и они вновь вернулись к работе. Через неделю газеты запестрели заголовками о ленд-лизе, новом плане Рузвельта. Фрезер заранее знал об этом и пытался разуверить Кэтрин, не разглашая государственной тайны. Время шло быстро. Иногда Кэтрин ходила на свидание, но каждый раз она невольно сравнивала своего кавалера с Уильямом Фрезером и удивлялась, зачем она вообще встречается с кем-то другим. Она отдавала себе отчет в том, что психологически загнала себя в угол, но искренне не знала, как из него выбраться. Себе она объяснила свое поведение тем, что сильно увлеклась Фрезером, но что постепенно справиться с этим наваждением, а пока ее чувства не позволяют ей получать удовольствие в компании других мужчин, потому что все они безнадежно уступают Фрезеру. Однажды, когда Кэтрин работала поздно вечером, Фрезер после спектакля неожиданно вернулся к себе в кабинет. Когда он проходил мимо нее, Кэтрин удивленно посмотрела на него. «Вы что, устроили здесь галеру?» — рявкнул он. «Мне просто хотелось закончить отчет», — пояснила Кэтрин, «чтобы завтра вы взяли его с собой в Сан-Франциско». «Вы же могли послать мне его по почте», — возразил Фрезер. Он сел на стул напротив Кэтрин и изучающе поглядел на нее. «Неужели по вечерам вы не можете придумать чего-нибудь поинтереснее, чем составление отчетов?» — спросил он. «Просто у меня сегодня свободный вечер». Фрезер откинулся на спинку стула и, подперев рукой щеку, уставился на нее. «Помните, что вы сказали мне, когда впервые пришли в эту контору?» «Я говорил массу глупостей». «Вы сказали, что не хотите быть секретаршей. Вы хотели стать моей помощницей». Она улыбнулась. «Я тогда не знала, что к чему». «Но теперь-то вы знаете». Она посмотрела на него. «Я не понимаю». «Все очень просто, Кэтрин». Спокойно продолжал он. «За последние 3 месяца вы действительно превратились в мою помощницу. И теперь я хочу оформить это официально». Она глядела на него, не веря своим ушам. «Вы уверены, что хотите?» «Раньше я не давал вам этой должности и прибавки к жалованию, чтобы не напугать вас. А сейчас вы сами видите, что это вам по плечу». «Уж я и не знаю, что сказать», — пробормотала Кэтрин. «Я... Вы не пожалеете об этом, господин Фрезер?» «Я уже жалею, потому что мои помощники обычно зовут меня Биллом». «Билл». Поздно вечером, когда Кэтрин уже лежала в постели, она вспомнила, как он посмотрел на нее и что она при этом почувствовала, после чего долго не могла уснуть. Кэтрин неоднократно писала отцу и спрашивала его, когда же он навестит ее в Вашингтоне. Ей очень хотелось показать ему город и познакомить его со своими друзьями, а также с Биллом Фрезером. На последние 2 письма она не получила от отца ответа. Забеспокоившись, Кэтрин позвонила в Омаху. К телефону подошел дядя. «Кэти, Я как раз собирался звонить тебе. У Кэтрин замерло сердце. Как там отец? Последовала долгая пауза. С ним случился удар. Я хотел сообщить тебе раньше, но отец попросил меня подождать, пока ему станет лучше. Кэтрин изо всех сил сжала трубку. Ему лучше? Боюсь, что нет, Кэти, ответил дядя. Его разбил паралич. Я немедленно вылетаю, заявила Кэтрин. Она пошла к Биллу Фрезеру и рассказала ему о своем несчастье. «Мне очень жаль», — посочувствовал он ей. «Чем я могу помочь?» «Не знаю. Я хочу немедленно поехать к нему, Билл». «Конечно». Он снял трубку и сделал несколько звонков. Его шофер отвез Кэтрин домой, где она наскоро побросала в чемодан кое-что из одежды, а затем доставил в аэропорт. Билет ей был уже заказан. Когда самолет приземлился в Омахе, в аэропорту Кэтрин встречали дядя и тетя, и едва взглянув на их лица, она поняла, что отца уже нет в живых. Молча все трое отправились в морг. Там Кэтрин охватило чувство невосполнимой утраты и бесконечного одиночества. Что-то умерло в ней и больше никогда не возродится. Ее провели в небольшую часовню. Отец лежал в простом гробу в своем лучшем костюме. Время сморщило и уменьшило его тело. Казалось, что трудности жизни постепенно сводили его на нет. Дядя отдал Кэтрин личные вещи отца и все, что он скопил и берег до конца своих дней, $50 наличными, несколько старых фотографий, подписанные счета, наручные часы, потемневший от времени серебряный перочинный нож и пачку адресованных отцу писем, страницы которых обтрепались по краям от постоянного чтения. Такое наследство представлялось необыкновенно жалким для любого человека. Но ведь это все, что осталось у ее отца. И сердце Кэтрин разрывалось от горя. Какие грандиозные мечты он вынашивал. И как ничтожны оказались успехи. Она вспомнила, каким веселым и жизнерадостным казался ей отец в ее раннем детстве, в какой праздник превращалось его очередное возвращение из командировки, когда он появлялся дома с набитыми деньгами карманами и дорогими подарками в руках. Кэтрин подумала о его бесконечных изобретениях, которые никогда не воплощались в жизнь. Воспоминания, конечно, не богатые, но других у нее не было. Кэтрин вдруг захотелось так много сказать отцу, столько сделать для него, но теперь у нее уже никогда не будет такой возможности. Отца похоронили на небольшом кладбище недалеко от церкви. Сначала Кэтрин собиралась остаться на ночь у тети и дяди, а на следующий день поездом вернуться в Вашингтон. Однако она вдруг почувствовала, что не вынесет здесь и минуты. Позвонила в аэропорт и заказала билет на ближайший рейс. В столичном аэропорту ее встретил Билл Фрезер. Для него это был совершенно естественный жест. Если она нуждается в нем, он позаботится о ней и сделает все для нее возможное. Он отвез ее в старую провинциальную гостиницу в Вирджинии, где они пообедали, и она рассказала ему об отце. Передавая какой-то смешной эпизод из его жизни, Кэтрин вдруг расплакалась, но присутствие Фрезера почему-то не смущало ее, и она не стеснялась своих слез. Он предложил ей несколько дней не выходить на работу. Но Кэтрин хотела чем-то заняться, чтобы не думать о смерти отца. Она уже привыкла 2 или 3 раза в неделю обедать вместе с Фрезером, и никогда ей не был он так близок, как теперь. Это случилось само собой. Они работали в конторе поздно вечером. Кэтрин проверяла какие-то бумаги. Она вдруг почувствовала, что у нее за спиной стоит Билл Фрезер. Он коснулся пальцами ее шеи, медленно и ласково. «Кэтрин!» Она обернулась и посмотрела на него. Через секунду Кэтрин упала в его объятия. Казалось, что они целуются в 1001 раз. Прошлое и будущее слились для нее воедино, и верила, что они не расставались целую вечность. Все так просто, подумала Кэтрин, и всегда было так просто, только она не знала об этом. Надень пальто, дорогая, обратился к ней Билл Фрезер, мы едем домой. В машине, которая везла их в Джорджтаун, они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Фрезер мягко обнимал ее за плечи, словно защищая от кого-то. Никогда она не знала такого счастья. Теперь Кэтрин была уверена, что влюблена в него, и не имеет значения, любит он ее или нет. Фрезер нежно заботится о ней, и это ее устраивает. Подумать только, когда-то ее устраивал Рон Питерсон. Вспомнив о нем, она содрогнулась. «Что-нибудь не так?» — спросил Фрезер. Кэтрин пришла на память комнаты в мотеле с грязным треснувшим зеркалом. Она взглянула в лицо умному и сильному человеку, обнимавшему ее. «Нет, сейчас у меня все хорошо», — ответила она ему с благодарностью в голосе. Кэтрин сделала глотательное движение. «Я должна тебе кое-что сказать. Я девственница». Фрезер улыбнулся и с удивлением покачал головой. «Невероятно! И как эта судьба свела меня с единственной девственницей в Вашингтоне?» «Я пыталась исправить это, — серьезно ответила Кэтрин, — но у меня ничего не вышло». «Я очень рад, что не вышло, — заметил Фрезер. Ты хочешь сказать, что не возражаешь против моей девственности?» Он снова улыбнулся ей дразнящей улыбкой, и его лицо просветлело. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спросил он. «Конечно». «Ты слишком много об этом беспокоишься». «Конечно». «Нужно просто расслабиться». Она слегка покачала головой. «Нет, милый, нужно влюбиться». Через полчаса машина подъехала к дому. Фрезер провел Кэтрин в библиотеку. «Хочешь выпить?» Она взглянула на него. «Пойдем наверх». Он обнял ее и крепко поцеловал. Она вцепилась в него изо всех сил, стараясь притянуть к себе. «Если сегодня ночью ничего не получится, я убью себя». «Пошли», — согласился он и взял Кэтрин за руку. Спальня Билла Фрезера представляла собой просторную, по-мужски обставленную комнату. У стены стоял большой испанский комод на ножках. В дальнем конце спальни была ниша с камином, а перед ним небольшой столик для завтрака. У другой стены разместилась огромная двуспальная кровать. Слева от нее располагалась гардеробная, а за ней ванная. «Ты правда не хочешь выпить?» — спросил Фрезер. «Нет, мне это не нужно». Он снова обнял ее и поцеловал. Она почувствовала, как он возбужден, и по телу у нее разлилось приятное тепло. «Я скоро вернусь», — сказал он. Кэтрин смотрела, как он уходит в гардеробную. Это был самый милый, самый замечательный мужчина, которого она когда-либо знала. Она стояла в спальне и думала о нем. Вдруг Кэтрин догадалась, почему он вышел из спальни. Он предоставил ей возможность раздеться в одиночестве, чтобы она не смущалась во время этой процедуры. Кэтрин стала лихорадочно снимать с себя одежду. Через минуту, обнаженная, она разглядывала свое тело и думала: «Прощай, святая Кэтрин». Потом направилась к кровати, откинула полог и забралась под одеяло. Вернулся Фрезер. Он был в муаровом халате темно-малинового цвета. Фрезер подошел к кровати и внимательно посмотрел на Кэтрин. Ее черные волосы разметались по белой подушке, оттеняя красоту лица. Непреднамеренность этой картины лишь усиливала впечатление. Он сбросил халат и лег в кровать рядом с ней. И тут она кое-что вспомнила. «Я ничем не предохранилась», — сказала она. «Как ты думаешь, я забеременею?» «Будем надеяться на это». Она взглянула на него, сбитая с толку, и открыла рот, чтобы спросить, что он имел в виду, но он закрыл его поцелуем. Его руки стали ласкать ее тело, мягко касаясь кожи и двигаясь вниз. Кэтрин забыла обо всем и думала только о происходящем. Все свое внимание она сосредоточила лишь на одной части своего тела, чувствуя, как он пытается войти в нее, как он напряжен, как дрожит от желания, как растет его сила. Неожиданно она испытала острую боль, но лишь на мгновение, и он плавно проник в нее, начал двигаться все быстрее и быстрее. В ее теле теперь было тело другого человека. Она все глубже погружалась в нее. Ритм все учащался и становился неистовым. Билл вдруг спросил ее: «Ты готова?» Не зная, к чему нужно быть готовой, она почему-то сказала: «Да». Он вдруг застонал, последним резким движением пронзил ее и затих, оставшись лежать на ней. На этом все кончилось. И он сказал ей: «Тебе было очень хорошо». Она ответила: «Да, было замечательно». Тогда он сказал: «Чем больше этим занимаешься, тем лучше становится». Она очень обрадовалась, что смогла принести ему такое счастье, и старалась не мучиться от того, что была полностью разочарована. Это, наверное, как маслины. Нужно привыкнуть к их вкусу. Кэтрин лежала в его объятиях, наслаждаясь тембром его голоса и позволяя ему успокаивать себя. Сама она при этом думала: самое главное состоит в том, чтобы два человеческих существа были вместе, любили друг друга и вдвоем переживали все радости и горести. Просто она начиталась возбуждающих романов и наслушалась многообещающих любовных песен. Она ждала слишком многого. Или, пожалуй, она фригидна. Если это действительно так, нужно смириться. Как будто прочитав эти мысли, Фрезер прижал ее к себе и сказал: «Не переживай, если ты разочарована, дорогая. Первый раз всегда получаешь душевную травму». Кэтрин ничего не ответила. Фрезер приподнялся и, опершись на локоть, посмотрел ей в лицо. Затем участливо спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — поспешила ответить Кэтрин и улыбнулась. «Ты лучший любовник из всех, которых я знаю». Она поцеловала его и прижала к себе. На душе у нее стало тепло и спокойно. И постепенно внутреннее напряжение спало, она расслабилась. И осталась довольна. «Хочешь бренди?» «Нет, спасибо». «А я, пожалуй, налью себе, ведь не каждую ночь ложишься в постель с девственницей». «Тебе это мешало?» — спросила она. Он как-то странно и понимающе взглянул на нее, стал что-то говорить, но тут же передумал. «Нет», — ответил он. В его тоне было нечто такое, чего Кэтрин не понимала. «Я была...» Она сделала глотательное движение. «Но ты понимаешь, что я хочу сказать? Была ли я на уровне?» «Ты была великолепна», — ответил он. «Правда? Правда? Ты знаешь, почему я так долго не ложилась с тобой в постель?» «Почему?» «Я боялась, что после этого ты не захочешь меня больше видеть». Он расхохотался. «Это сказочка старых жен. Ею пользуются нервные мамаши, чтобы сохранить непорочность своих дочерей. Секс не разъединяет людей, Кэтрин. Он их сближает». Он сказал правду. Никто еще не был ей так близок. Может быть, внешне она не изменилась, но Кэтрин знала, что она уже не та. Юная девушка, сегодня вечером пришедшая в этот дом, исчезла навсегда. И на ее месте появилась женщина. Женщина Уильяма Фрезера. Она, наконец, нашла таинственную чашу Грааля, которую искала так долго. Поиск закончен. Теперь даже ФБР останется довольным. Ноэль, Париж, 1941 год. Для одних Париж 1941 года был городом несметных богатств и неограниченных возможностей, для других — исчадием ада. При упоминании гестапо парижан охватывал ужас. В городе без конца обсуждали злодеяния этой организации, но обсуждали шепотом. Преследование французских евреев, начавшееся с мелкого хулиганства, битья витрин в ряде магазинов, вскоре превратилось в хорошо отлаженную гестапо систему изъятий, сегрегации и уничтожения. 29 мая вышло новое постановление. В нем, в частности, говорилось: шестиконечная, размером с ладонь, звезда с черной полосой по краям. Изготовляется из желтой ткани, имеет надпись «Юден» черного цвета. Подлежит ношению с 6-летнего возраста на левой стороне груди. Крепко пришивается к наружной стороне одежды. Не все французы хотели жить под немецким сапогом. Маки, участники французского сопротивления, умело и самоотверженно боролись против фашистов. Если маки попадались, их убивали с неимоверной жестокостью. Одну молодую графиню, семья которой владела замком в окрестностях Шартра, вынудили отдать нижние этажи замка немцам, где они разместили свой штаб. Немцы занимали помещение в течение полугода. В это же самое время графиня прятала у себя на верхних этажах 5 маки, разыскиваемых гестапо. Немцы и патриоты ни разу не встретились, но за 3 месяца волосы графини совершенно поседели. Немцы жили, как подобает завоевателям. Рядовым французам приходилось туго, не хватало всего. Не было недостатка лишь в холоде и нищете. Сильно сократилась подача газа для бытовых нужд, не работало отопление. Чтобы не замерзнуть зимой, парижане покупали тонны древесных опилок, забивая ими полквартиры, а оставшуюся площадь обогревали специальными печурками, в которых сжигали опилки. Все, от сигарет и кофе до кожи, стали делать из заменителей. Французы горько шутили по этому поводу. Теперь безразлично, чем питаться, у всех продуктов одинаковый вкус. Француженкам, всегда славившимся умением одеваться лучше всех, вместо шерстяных пальто приходилось носить бесформенные овечьи тулупы и надевать на ноги деревянные башмаки без каблуков. Они так стучали по асфальту, что напоминали стук копыт, словно по городу шли не женщины, а лошади. На парижских улицах значительно уменьшилось число автомобилей и такси. И наиболее распространенной формой транспорта стали 2-местные такси на базе велосипедного тандема. Театральная жизнь била ключом. Обычное явление при затяжных кризисах. Люди убегали от суровой действительности в театры и кино. Но Эль Паш сразу же стала звездой. Ее завистники в театре утверждали, что своим успехом она всецело обязана влиянию и таланту Армана Готье. Да, действительно, Готье помог ей начать карьеру. Но всем театральным работникам хорошо известно, что звезду может сделать только публика. Этот безликий, переменчивый, обожающий и проницательный судья, от которого зависит судьба любого исполнителя. А публика была без ума от Ноэль. Сам Арман Готье глубоко сожалел, что продвинул Ноэль на сцену. Теперь он стал ей не нужен. Она оставалась с ним лишь по собственной прихоти, и Готье жил в постоянном страхе, что она его бросит. Большую часть своей жизни Арман проработал в театре, но ни разу не встречал женщин, подобных Ноэль. Она как губка впитывала все, чему он ее учил, и с небывалой ненасытностью требовала новых знаний. Ноэль проявляла поразительное мастерство. От внешнего рисунка роли, переходя к внутреннему постижению характера и созданию образа, с самого начала Готье знал, что Ноэль будет звездой. Он ни секунды не сомневался в этом. Однако, по мере того, как он все лучше узнавал Ноэль, его крайне удивляло, что ее конечной целью отнюдь не является достижение славы на театральных подмостках. Правда состояла в том, что в сущности Ноэль даже не интересовала игра на сцене. Поначалу Готье просто не мог этому поверить. Стать звездой? значит достичь вершины славы, соблюсти непременные условия актерской карьеры. Для Ноэль же выступление на сцене было лишь очередной ступенькой к достижению цели, и Готье не имел ни малейшего представления, в чем она состояла. Ноэль оставалась для него загадкой, какой-то непостижимой тайной. И чем глубже он проникал в эту тайну, тем труднее становилось ему постичь ее. Он как бы открывал китайские шкатулки. Откроешь одну, а внутри обязательно окажется другая, и так без конца. Готье всегда гордился своим умением распознавать людей, и в первую очередь женщин. И то обстоятельство, что он ничего не понимал в женщине, с которой жил и которую любил, сводило его с ума. Он предложил Ноэль пожениться, и она ответила «хорошо». Однако он догадывался, что это «хорошо» ничего не значит, что для нее это не больше, чем помолвка с Филиппом Соррелем, и Бог ведает, со сколькими еще мужчинами, которых она знала на своем веку. Он отдавал себе отчет в том, что женитьбе не суждено состояться. Придет время, и Ноэль покинет его. Готье был уверен, что каждый встречавшийся с ней мужчина предлагал ей лечь с ним в постель. Он также слышал от своих завистливых друзей, что ни один из них не преуспел в этом. «Повезло тебе, сукину сыну», — сказал ему один из них. «Повесить тебя за это мало. Я предлагал ей яхту, замок с целым штатом слуг на мысе Антип. Она хохотала мне в лицо». Другой банкир как-то поведал ему: «Впервые видел то, чего не купишь за деньги. Ноэль...» Банкир утвердительно кивнул головой. «Ты угадал. Я предложил ей назвать цену, она отказалась. Чем ты взял ее, друг мой?» «Арман Готье и сам хотел бы это знать». Готье вспомнил, как первый раз нашел для нее пьесу. Прочитав страниц 10, он сразу понял, что искал именно такую вещь. Пьеса была ловко написана и показывала драму женщины, отправившей мужа на фронт. В ее доме появляется солдат, представившийся товарищем мужа, с которым они якобы вместе воевали на русском фронте. По ходу действия женщина влюбляется в солдата, не зная о том, что это убийца и извращенец, и что жизнь ее находится в опасности. У героини прекрасная роль. И Готье тут же согласился ставить пьесу, если женщину сыграет Ноэль Паш. Продюсеры не хотели давать главную роль никому неизвестной актрисе, но согласились устроить прослушивание. Готье бросился домой, чтобы сообщить Ноэль эту приятную новость. Ноэль пришла к нему, потому что стремилась стать звездой, и теперь Готье поможет ей сделать это. Он решил, что работа над пьесой еще больше сблизит их и заставит ее по-настоящему полюбить его. Тогда они поженятся, и он завладеет ею навеки. Однако, когда Готье сообщил ей о пьесе, Ноэль, едва взглянув на него, заметила: «Это замечательно, Арман, спасибо». Она произнесла это таким тоном, как будто он сказал ей, который час, или помог закурить сигарету. Готье внимательно посмотрел на нее и убедился, что у Ноэль какая-то странная болезнь, что в некотором смысле она не способна к проявлению чувств. То ли по какой-то причине они угасли, то ли их просто никогда не было. Он понял, что никто никогда не будет владеть ею. И все-таки Готье никак не мог смириться с этим. Он видел перед собой красивую, нежную девушку, готовую угождать всем его прихотям и ничего не просящую взамен. Поскольку Готье любил ее, он отбросил свои сомнения, и они принялись работать над пьесой. Ноэль превосходно играла на прослушивании и безоговорочно получила роль. Готье так и предполагал. Когда через 2 месяца в Париже состоялась премьера пьесы, Ноэль сразу же стала самой яркой театральной звездой Франции. Критики готовились изругать пьесу и игру Ноэль, Они знали, что Готье дал главную роль своей любовнице, не имеющей опыта игры на сцене, и не хотели пропускать столь заманчивой возможности отомстить ему. Тем не менее, Ноэль покорила и критиков. У них не хватало превосходных степеней для восхваления ее мастерства и красоты. Пьеса имела потрясающий успех. Каждый вечер после спектакля в уборной Ноэль толпились посетители. Кого только она не перевидала. Торговцев обувью, военных, миллионеров, продавщиц и так далее, и так далее. Со всеми она была терпелива и вежлива. Готье смотрел на нее и удивлялся, словно принцесса, принимающая своих подданных, подумала. В течение года Ноэль получила 3 письма из Марселя. Она разорвала их, не распечатывая. В конце концов, письма оттуда перестали приходить. Весной Ноэль сыграла главную роль в фильме, режиссером которого был Арман Готье. Когда фильм вышел на экраны, ее слава облетела всю страну. Готье удивлялся терпению Ноэль, когда она давала интервью и позировала фотографом. Большинство звезд ненавидели и то, и другое, и соглашались на это либо ради рекламы и увеличения своих доходов, либо из тщеславия. Ноэль же не прельщали. Ни деньги, ни тщеславие. Готье не раз спрашивал ее, почему она отказывается от отдыха на юге Франции. В дождливую погоду остается в Париже и изнуряет себя позированием для Матен, Пти Паризьен или Иллюстрасьон. Но Эль всегда уходила от ответа. Ему не стоило жалеть об этом. Если бы он вдруг узнал действительную причину, то был бы поражен. Но Эль же руководствовался вполне определенными мотивами. Все, что она сделала, и все, что она делает сейчас, предназначалось для Ларри Дугласа. Когда Ноэль позировала фотографом, она представляла себе своего бывшего возлюбленного в тот момент, когда он открывает журнал и вдруг находит там ее портрет. Когда она играла какую-нибудь сцену в фильме, то воображала Ларри, сидящего в кинотеатре на вечернем сеансе, где-нибудь на другом конце света, и видящего ее на экране. Ее работа служила ему напоминанием, посланием из прошлого, признаком того, что когда-нибудь он вернется к ней. Все помыслы Ноэль сводились к одному — вернуть его к себе и уничтожить. Благодаря Кристиану Барбе у Ноэль пополнялось досье на Ларри Дугласа. Детектив-коротышка перебрался из своей захудалой конторы в большое, светлое и шикарное помещение на Рю-Рише рядом с Фоли-Бержер. Когда Ноэль впервые навестила Барбе в его новой конторе, то была немало удивлена. Барбе улыбнулся и пояснил: «Она мне дешево досталась. Раньше эта контора принадлежала еврею». «Вы сказали, что у вас есть для меня новые сведения», — резко напомнил ему Ноэль. Самодовольная улыбка исчезла с лица Барбе. У него действительно были новости. Находясь под наблюдением фашистов, стало трудно добывать информацию из Англии. Однако у Барбе нашлись способы ее получения. Он подкупал матросов с судов нейтральных стран, чтобы они провозили ему письма из одного лондонского агентства. Ну, правда, Барбе пробовал другие методы. Он играл на патриотизме французского подполья, гуманности Красного Креста и алчности торговцев черного рынка, имеющих связи в Англии. У него был особый подход для каждого отдельного случая, и поток информации никогда не прекращался. Барбе взял со стола свои записи. «Вашего друга сбили над Ла-Маншем», — начал он без обиняков. Краем глаза он следил, как Ноэль отреагирует на это, надеясь, что она не выдержит и сбросит маску безразличия, а он насладится причиненной ей болью. Однако ни один мускул не дрогнул на лице Ноэль. Она взглянула на него и уверенно сказала: «Его спасли». Борбе уставился на нее, сделал глотательное движение и неохотно подтвердил ее слова. «Да, спасли. Его подобрал английский спасательный катер». Детектив никак не мог понять, откуда ей это известно. Все смущало его в этой женщине. Для Борбе она была ненавистным клиентом. Его не раз подмывало отказаться от нее, но он знал, что, поступив так, совершит ошибку. Однажды он попытался предложить ей интимную связь, намекнув, что это снизит цену его услуг, но получил такой отпор, что почувствовал себя неотесанным мужланом и никогда не простит ей своего унижения. Барбе хладнокровно поклялся, что в один прекрасный день эта поганая сука дорого заплатит ему за оскорбление. Сейчас, когда Ноэль стояла в его конторе и с нескрываемым отвращением смотрела на него, Барбе поспешил сообщить ей то, что ему стало известно, и побыстрее избавиться от нее. Его эскадрилью перевели в Картон, в Линкольншире. Они летают на Харрикейнах, и... Ноэль интересовала другое. Из его помолвки с адмиральской дочерью ничего не вышло, так? Перебила она его. Борбе удивленно посмотрел на нее и пробормотал. «Так, она узнала о его связях с другими женщинами». Создавалось впечатление, что Ноэль уже читала записки Борбе. Она, конечно, не видела их, но это не имело значения. Ненависть так сильно связала ее с Ларри Дугласом, что с ним не могло произойти ничего существенного, о чем бы ей это не было известно. Ноэль забрала все, что приготовил Барбе, с собой и ушла. Вернувшись домой, она не спеша прочитала их, подшила к делу Ларри и спрятала досье в такое место, где бы никто не смог его найти. В одну из пятниц, после вечернего спектакля, когда Ноэль снимала с лица грим, к ней в уборную постучали и вошел Мариус, старый и больной привратник, давно работавший в театре. «Прошу прощения, мадемуазель Паш. Какой-то господин попросил меня передать вам это...» Ноэль взглянула в зеркало и увидела, что привратник держит в руках красивую вазу с огромным букетом малых роз. «Поставьте ее на стол, Мариус», — попросила она и стала смотреть, как старик осторожно выполняет ее поручение. Был конец ноября. Уже более 3 месяцев в Париже никто не видел роз. В букете их насчитывалось около 50. Алые, на длинных стеблях, покрытые росой. Ноэль заинтересовалась, кто бы мог их прислать. Подошла к столу и взяла из букета карточку. Там было написано: «Очаровательный фрейлин Паш, не поужинаете ли вы со мной, генерал Ганс Шайдер?» Фаянсовая ваза, в которой стояли цветы, имела причудливую форму и стоила очень дорого. Генерал Шайдер изрядно потрудился. «Он хочет получить ответ», — сказал привратник. «Передай ему, что я никогда не ужинаю. Пусть заберет свои цветы и подарит жене». Мариус разинул рот от удивления. «Но генерал...» «Все». Мариус кивнул головой в знак согласия, взял вазу и поспешил вон. Ноэль знала, что он бросится всем рассказывать, как она отбрила немецкого генерала. Ноэль раньше поступала так со всеми немецкими официальными лицами, и французы считали ее чуть ли не героиней. Это ее смешило. На самом деле Ноэль не имела ничего против фашистов. Она просто не испытывала к ним никаких чувств. Они не принимали участия в ее жизни и не входили в ее планы. Поэтому Ноэль терпела их, ожидая, когда немцы в конце концов уберутся домой. Она знала, что если свяжется с оккупантами, то это причинит ей боль. По крайней мере, актриса не собиралась иметь с ними дело сейчас. Однако Ноэль беспокоилась не о сегодняшнем дне, а о будущем. Она считала идею тысячелетнего правления Третьего Рейха отвратительной. Все, кто изучал историю, знают, что рано или поздно завоеватели терпят поражение. Между тем, она вовсе не намерена совершать поступки, способные вызвать ненависть французов, когда немцев выгонят из Франции. Ноэль безразлично относилась к фашистской оккупации. И когда заходил разговор на эту тему, а это бывало постоянно, попросту не принимала в нем участия. Готье восхищался отношением Ноэль к столь острой проблеме и часто подзуживал ее в надежде, что она объяснит ему свою точку зрения. «Неужели тебя нисколько не волнует, что немцы завоевали Францию?» — приставал он к ней. «А кому какое дело, волнует от меня или нет?» «Да, но ведь я говорю о другом. Если бы все проявляли такое же безразличие, мы давно бы пропали». «Мы и так пропали, разве нет? Если мы верим в свободу, и у нас есть воля, то не все еще потеряно. Ты что, и вправду думаешь, что с самого рождения у нас все предопределено судьбой?» «До некоторой степени. У нас есть тело. Мы рождаемся в конкретном месте и занимаем свое положение в жизни. Но это не значит, что мы не способны измениться. Мы можем стать всем, чем захотим». «Я тоже так считаю. Именно поэтому мы и должны бороться с фашистами». Она взглянула на него. «Потому что Бог на нашей стороне». «Да», — согласился он. «Если Бог есть, — резонно заметила Ноэль, — и Он создал их, то, выходит, Он и на их стороне». В октябре исполнился год, как в театре шла пьеса с участием Ноэль. Продюсеры решили отметить это событие и устроили вечер для занятых в пьесе актеров. Кроме них на торжество пришли банкиры и крупные предприниматели. Среди гостей преобладали французы, но заявилось из десяток немцев. Некоторые из них пришли в военной форме. Все немцы, кроме одного, были с француженками. Без девушки оказался немецкий офицер старше 40 лет, с длинным умным лицом, темно-зелеными глазами и тренированным спортивным телом. На лице у него выделялся тонкий шрам, пересекавший щеку и доходивший до подбородка. Ноэль заметила, что весь вечер офицер не сводил с нее глаз, хотя ни разу не подошел к ней. «Кто этот человек?» — небрежно спросила Ноэль одного из устроителей вечера. Он взглянул на офицера, одиноко сидевшего за столом и попивавшего шампанское, и удивленно посмотрел на нее. «Странно, что вы задаете этот вопрос. Я думал, что он ваш друг. Это генерал Ганс Шайдер. Он служит в генеральном штабе». Ноэль вспомнила о его розах и приложенной к ним карточке. «Почему вы решили, что он мой друг?» — спросила она. Ее собеседник несколько разволновался. «По вполне понятным причинам. Дело в том, что сейчас во Франции нельзя поставить ни одной пьесы и снять ни одного фильма без разрешения немецких властей. Когда их цензор попытался запретить съемки вашей новой картины, генерал лично вмешался и дал разрешение на ее производство.